Враги же ненавидели и решили его убрать. Собрали они армию и в замок заявились. На короля набросились, убили, удалились. Остолбенели люди, остолбенела знать. Внезапно третий справа страж сказал: «Не унывать». Стянул он свой шелом и королевский лик явил. Затем собрал он армию и всех врагов разбил. Король сидел на троне, был стражей окружен. Не зря мудрейшим из владык он был провозглашен. Закончив читать, юноша остановился, не дойдя пару шагов до трона, и развернулся направо, став напротив третьего безликого стража в костяной броне. Усмехнувшись, он расставил руки для объятий. Ахаха, какой же старый трюк, прямо воспоминания нахлынули. Давно не виделись, кровавый Анликрифт. Что-то не очень ты спешил к нам. Костяные доспехи мигом рассыпались прахом, и настоящий вампир дружески приобнял юношу, прищурившись в ответ на такое приветствие. И тебе привет, Септимус Цидиции. Решил проверить мою память. И я спешил, да только дела задержали. Кровавый Анликрифт. Недоуменно переспросила зверодевушка. Септимус Цидиции. Вторила ей эльфийка с таким же выражением лица. Старые имена, оба вампира ответили одновременно, обернувшись к своим спутницам, после чего, не удержавшись, рассмеялись. «Рад видеть тебя, Ян», — Мист похлопал его по плечу и с интересом оглядел эльфийку. «А ты, значит, одна из нового поколения?» Нерахея, эльфийка подошла поближе и уважительно поклонилась, с детским восторгом в глазах разглядывая вампира. Задержавшись взглядом на крыльях и хвосте, она негромко хмыкнула. «Рада с тобой лично встретиться, брат». «Я тоже рад», — вампир улыбнулся и жестом подозвал зверодевушку. «Ян, Нира, это Мирея. С недавнего времени также и ваша сестра. А я уж думал, что мне показалось», — хмыкнул юноша и покачал головой. «Нет, ну ты и правда времени не терял. Добро пожаловать в семью», — эльфийка без лишних колебаний обняла зверодевушку и негромко прошептала ей на ухо. «Не бойся, тренировки со временем станут проще. И если что, можешь обращаться ко мне за помощью». «Правда. А вот это я действительно рада слышать». Мирея улыбнулась новой знакомой, чуткая эльфийка ей понравилась. «Что?» Нерахея поймала на себе ехидные взгляды старших вампиров. «В отличие от вас, я прекрасно помню тот ад, через который приходится проходить в самом начале. И мне тогда Каин помогал, вот и я хочу кому-то помочь». «Ну, вообще-то я тоже все прекрасно помню», — хмыкнул Янриан. «Просто врать не хочу. Так-то тренировки будут только сложнее, просто со временем к ним привыкаешь. Думаю, поделиться воспоминаниями мы сможем и в более спокойной обстановке», — Мист прервал назревающий спор. «Вы так и не представили вашу спутницу, предпочитающую иллюзии реальности. А, да это чтобы она полгорода не распугала», — махнул рукой Ян. «Эй, чучело, покажись новым хозяевам». «Что за?» — Мирея удивленно вытаращила глаза, глядя на проявившуюся арахниду. Вампир же смотрел с явным интересом, прикидывая что-то в голове. «Господин Ян, ну что вы сразу так грубо? Господин Мист, госпожа Мирея, я очень-преочень рада с вами познакомиться. Обычно меня зовут Армяной, но вы можете звать как угодно». Арахнида присела, опустив паучье туловище и глубоко поклонилась. «Все, хватит тут ползать. И верни иллюзию, твоя морда меня бесит». Юноша раздраженно помахал рукой и повернулся к брату. «Есть тут нора поглубже и от людей подальше, которую будет не жалко отдать этому чудищу под логово. Может, не стоит с ней так обращаться». Мирея недоуменно посмотрела на юношу. «Пусть даже она выглядит немного необычно. Ой, госпожа Мирея, не стоит из-за меня беспокоиться». «Конечно не стоит, ты ж дефективный вид». «Мирея», — Мист перебил юношу. «Отведи Армяну в дальний подвал, тот, что с двумя бассейнами. Ты уверен?» «Уверен. Как скажешь», — зверодевушка пожала плечами и двинулась к появившейся вновь иллюзии. По пути она едва не натолкнулась на вновь ставшее невидимым тело арахниды, но вовремя заметила легкую рябь в воздухе. Мист же пригласил гостей проследовать за ним в кабинет. Как только они оказались в личных владениях Миста, подчеркнуто дружелюбные улыбки всех трех вампиров одновременно развеялись, сменившись на лишь слегка приподнятые уголки губ. По щелчку каждый из них создал себе удобное кресло из крови. «Ну-с, от лишних ушей мы избавились», — Мист сплел пальцы в подобие пирамиды и довольно кивнул своим мыслям. «Рад, что мои худшие ожидания не подтвердились и вы все-таки живы. Будет интересно узнать, как прошли ваши полтора тысячелетия здесь, но сейчас, думаю, стоит обсудить не прошлое, а будущее. У вас ведь уже есть какой-то план. Хотелось бы его услышать. Секунду, Нерахия активировала пару заклинаний. Вот теперь точно никто не подслушает. А план, конечно, есть, но вам с Неви все равно придется его править. У нее до поры до времени почти не было информации о твоих действиях. Да и, думаю, может возникнуть некоторая разница в методах. Неви. Вампир приподнял бровь, потом пожал плечами. Ну, пусть будет Неви. Насчет разницы, не думаю, но проверим. План у тебя. На мое несчастье, вампирша пожала плечами. Кое-кто был слишком далеко, так что мне одной пришлось отдуваться. Я-то тут при чем? Фыркнул Янриан. Вон Кайнхильда и запрягли бы, он же все равно освободился почти сразу после тебя. Не сразу. Но уже не важно. Нерахия махнула рукой и отцепила с пояса фляжку с эликсиром. Это может помочь. Наркотик. Заинтересовался Мист. Скорее, просто обезболивающее. Присядем. Мист и Нерахия развеяли свои кресла и присели прямо на отделанный деревом пол, придвинувшись друг к другу настолько близко, что соприкоснулись лбами. Взгляды одинаковых, кроваво-красных и с крестообразным зрачком, глаз встретились, а затем их скрыл под собой кровавый купол, площадь которого освещалась всполохами бегущих по нему молний. Янриан лениво взирал на это, дожидаясь, пока обмен знаниями окончится. Спустя всего 3 минуты купол развеялся. Нерахия тут же схватилась за фляжку, Мист же лишь некоторое время морщился, потирая виски. Занятно, занятно. Вампир сидел на полу с прикрытыми глазами, пытаясь быстро просмотреть данные. Значит, за последние века вы постарались собрать всех дефективных в одном месте и взять их под контроль. Ага, и при этом самим пришлось среди них жить. Следить, чтобы не взбунтовались, организовывать войны каждые пару лет, перевороты раз в 10-20, миграции каждые 100. Жутко утомительно, по крайней мере, для меня. А вот для чистых садистов вроде него, вампирша кивнула в сторону усмехнувшегося юноши, в самый раз. Но, кстати, ты вовремя, больше сотни лет мы ждать бы не смогли. У нас уже ресурсы начали заканчиваться, а новые расы все появляются и появляются, порой в единичном экземпляре, порой тысячами. С арахнидами, помнится, пришлось немало повоевать, их и перешло много, и они сами по себе весьма плодовитые твари. Янриан поморщился. У меня есть целая теория, что мы попали в какой-то дырявый мир, куда специально всяких отбросов кидает. Что-то я не помню, чтобы в нашем происходила такая вакханалия. Во-первых, в твое время еще никто не следил за всем миром, отмахнулся Мист. А во-вторых, единичные случаи все же были. Но это не так важно, будем работать с тем, что есть, тем более, что это все. Чертовски интересно, закончил за него юноша. Переглянувшись, 3 вампира оскалились. Ладно, мы забегаем вперед. Пока что я хочу отстроить и укрепить эту империю, дабы имелся наглядный пример. Есть что сказать по этому поводу? Ну, мы тут подняли старые знакомства, потрясли должников, потратили накопленное за века золотишко, распустили слухи. Нерахия ухмыльнулась. В общем, теперь о рождении новой империи знает добрая половина мира, а вторая узнает совсем скоро. И первая волна наших знакомых уже плывет к тебе с дарами. А второй волной из завоевателей, решивших получить колонии, займусь я, Каин, Ярф и Лифи. Ух, я уже вижу, как море станет красным, подхватил Янриан, мечтательно закатив глаза. Кроме старой гвардии, может, еще пара новичков заглянут, но они, в основном, заняты, пока мир еще не крутится вокруг нас, приходится держать руку на пульсе. К примеру, там дворфы активно готовятся к войне, ты, часом, ничего об этом не знаешь. Вампир покосился на гаденько ухмыляющегося юношу и слегка прикрыл глаза, признавая за ним этот раунд. По моему изначальному плану я должен был к ним вернуться, так что и выдал некоторые технологии авансом. Просто потом планы поменялись. Впрочем, знакомства у меня остались, да и они меня ждут, а уж когда увидят в этой форме, так, думаю, совсем просто станет. Особенно, если убрать короля, Мист слегка качнул головой, будто намекая. Посмотрим, что можно будет сделать, понимающе кивнул юноша. А насчет формы, у Неви, помнится, тоже была пара идей, но не столь миротворческих, так что их в итоге оставили на потом. Все ждали тебя, чтобы узнать, как там вариант с невмешательством. После двух мировых, вампир подчеркнул последнее слово, воин-вариант с невмешательством отправился на помойку, а то третью они не переживут, хотя и в открытую я там лезть не стал, но, как ты сказал, теперь держу руку на пульсе, крепко держу, мировых, серьезно, да еще и двух. Янриан от души рассмеялся. Ох, жаль, что я это пропустил. Идиоты, что еще сказать? Разве что. Я тебя предупреждал, но я, пожалуй, промолчу. Упс, уже сказал, ха-ха. Покосившись на веселящегося юнца, мист решил промолчать. Действительно ведь предупреждал. Как, впрочем, и еще половина особо радикальных вампирских кланов. Но то уже дела прошлого. Вампир повернулся к новой сестре. Видел вашу платформу, великовато для троих. Только если эти трое не тащат с собой тонны золота, кучи камней и артефактов, ухмыльнулась вампирша. Не могли же мы заявиться с пустыми руками. Потом скажешь, куда выгрузить, а то мне уже надоело все это таскать. По количеству и составу подробнее узнаешь у Армианы. Вы ее взяли в роли казначея. Насколько я успел понять, она, одна из дефективных, приподнял бровь вампир. Отсутствие сложных эмоций у их расы компенсирует мощный интеллект и неплохие магические способности, пожала плечами Нерахея. Если ее вовремя кормить и держать в узде, польза несомненная, у нас она целым ярусом заведовала и отлично справлялась, так что и здесь из нее выйдет неплохой помощник. Ладно, я подумаю, как получше применить ее способности. Раз уж ты упомянула магию, мист прошелся по эльфийке оценивающим взглядом. Я смогу ее изучить. Нерахея и Янриан понимающе переглянулись, после чего вампирша кивнула. Это займет немало времени и усилий, но, думаю, сможешь. Не на моем уровне, но это все равно гораздо лучше, чем ничего, закончил за нее мист, довольно кивнув. Именно. В любом случае, именно из-за этого к тебе отправили меня, а не кого-нибудь другого. Основная проблема всегда была в том, что переселенцы из других миров не могут даже увидеть местную ману, куда уж там пытаться что-то изучать. Но я-то обладала такой способностью, а затем, после обращения, научилась ею и делиться. Ну, а с учетом того, что я получила звание эльфийского архимага еще до превращения, мои подарки ценились очень высоко. Нерахея встала с кресла и откинула назад непослушную прядь волос. Тонкие эльфийские пальцы ловко скользнули в глазницу, после чего подарок с неприятным хлюпающим звуком оказался у нее в руке, которую вампирша с улыбкой протянула мисту. «Глаз Нерахеи поможет тебе взглянуть на мир немного под другим углом», — усмехнулся Янриан. Благодарно кивнув, мист принял подарок. Некоторое время ушло на его приживление, но спустя минуту вампир, поморгав, с интересом осмотрелся. Его губы расплылись в искренней улыбке. Похожая ситуация была, когда он впервые увидел ману. Но если тогда она виделась ему размытыми пятнами, теперь магическая сторона мира обрела четкость. Вместо сплошных потоков он видел тоненькие нити, из которых они сплетались, а при взгляде на артефакты вампир уже различал сложные многоблочные структуры, из которых те состояли. Осмотрев свои покои, мист прошествовал на балкон, откуда открывался отличный вид на заигравший новыми красками город. Оба вампира последовали за ним. Хах! Не самый приятный процесс, да и придется так походить пару дней, но, пожалуй, такая улыбка того стоила, усмехнулась Нерахея, глядя на его реакцию. Благодарю, мист довольно оскалился. Это действительно отличный подарок. Рада, что он тебе понравился. Пожалуй, это были все самые важные дела на сегодня. Не против, если мы передохнем? Конечно, я выделю вам покой. За это время я пороюсь в памяти, просмотрю план. А затем мы уже обсудим будущее этого мира, такое, каким мы хотим его видеть. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Если вы ждете продолжения, буду рад об этом узнать. А если посоветуете мое творение другу, буду просто счастлив. Что ж, первая книга закончена. Еще раз благодарю всех, кто читал, следил, ждал продолжения и особенно оставлял комментарии. Какое-то время книга еще будет редактироваться, дабы в ней уменьшилось количество ошибок и несостыковок. Так что если вы заметили что-то подобное, не стесняйтесь об этом написать. За продолжение я планировал взяться через пару месяцев, о чем обязательно напишу. Первое видение слепого. Падение императора. Пролог. Не понимаю. Мисткальд задумчиво выбил пальцами дробь по столу и машинально осушил еще один кубок отравленного вина. Я тоже не понимаю, но это не повод травиться. Нерахия на секунду сделала обеспокоенный вид, после чего посмеялась над своей же шуткой вместе с вампиром. Дворф, который наблюдал за весельем двух практически бессмертных существ, недовольно цокнул. Шутки шутками, но вопрос остался прежний: что делать-то будем, товарищи? Это уже ни в какие ворота не лезет. 42 покушения, возобновленная морская блокада, бесчисленные попытки перекупить наши контракты, дружественные договоры и предоставление места в портах для всех наших будущих противников, почти сотня стычек на границе, и это только за последние 3 месяца. А теперь еще и это, как ты там ее назвал, террористическая атака. Готовящаяся террористическая атака, да. По-моему, больше ждать не имеет смысла, а то дождемся, что от нашей столицы ничего не останется. Дворф бросил взгляд на центральную площадь за окном, где сейчас, в середине дня, бурлила жизнь, и скрестил руки на груди. А мне тут, знаешь ли, уже очень даже нравится. Переезжать ну совсем неохота. Ты слишком торопишься, а ты слишком долго тянешь кота за яйца. Я ведь уже объяснял, что-то здесь не так. Я не могу понять мотивов их короля, а если уж я чего-то не могу понять, значит, здесь что-то не так. Все их действия говорят о двух вещах: о том, что они знают о наших силах, и о том, что почему-то все равно хотят начать полномасштабную войну. То есть, по сути, они сами себе роют могилу, и это было бы не так странно, если бы ты понимал, почему. Но при этом их королевство ни от кого не зависит, а значит, не является разменной монетой. Их король не дурак, как и советники, а значит, дело не в глупости. Их религия проповедует мир во всем мире, а значит, дело не в ней. И так далее и тому подобное. Хаттер нетерпеливо помахал рукой. Я это уже сотню раз слышал, и я-то тебя в целом понимаю. Ну, насколько тебя вообще можно понять? Никому не охота идти на поводу у безумцев. Вот только люди-то уже начинают всякое болтать. Мол, странно, что всемогущий бог-дракон позволяет каким-то обезьянам такое вытворять. Услышав это, вампир недовольно выгнул бровь. И многие болтают. Дворф покачал головой. Пока что нет, пару человек всего слышал, и то, их быстро заткнули их же товарищи, напомнив, как им раньше жилось, и как живется сейчас. Только вот начало уже положено, и чем дольше мы будем ждать, тем больше народ об этом будет думать. И это точно были не переодетые подстрекатели, тех мы давно уже всех повязали. Вампир вновь принялся постукивать пальцами по столу, на этот раз более раздраженно. Пролистав еще пару отчетов, он перевел взгляд на сестру. И от твоего знакомого тоже ничего полезного не было. Вампирша покачала головой. Драукьяр потратил уже целое состояние, но... Нерахия развела руками. Основной массе скормили байку о том, что ты... Зло во плоти, уничтожитель всех нечеловеческих рас, и сам идешь на них войной. А верхушка все знает и понимает, но действует, словно ты всех их родичей перебил. Ладно, Мист отложил бесполезные отчеты разведчиков. Первым делом отразим эту наглую атаку, а затем, пожалуй, придется мне и самому наведаться к скимрюкам, раз уж они так жаждут моего внимания. Хаттер. Катридель. Дворф с готовностью поднялся со стула. Катридель. Кивнув на прощание, дворф вышел из кабинета. Эльфийка, к которой его отправил вампир, сейчас находилась за пару тысяч километров от императорского дворца, однако построенный ранее эльфами же телепорт позволял преодолеть это расстояние в один миг. Проводив дворфа взглядом, Нерахия завела непослушную прядь рыжих волос за острое ухо и машинально коснулась неприглядной металлической сережки в форме клыка. Усмехнувшись, она обернулась к вампиру. Каин и Ян уже в городе. Лифи прибудет ночью. Плюс ты да я, итого 5. Диверсантов ожидается порядка 200. Немноговато ли нас выходит? Лучше уж иметь сил с запасом. Вампир потянулся к своей сумке и начал в ней что-то искать. Во время этой атаки не должен умереть ни один горожанин. Пусть народ в очередной раз удостоверится, что мое слово имеет вес. Если уж я пообещал им безопасность, значит, я ее обеспечу. Держи. С этим должно быть проще и быстрее. Ха-а. И что это такое? Какой-то артефакт. У него есть название. Нерахия с интересом взяла протянутый ей пистолет и взвесила на ладони. Хм, около 1 кг. Название есть, Глок, только это не артефакт, если, конечно, не считать технологию магией, а, скорее, улучшенная версия арбалета. Это если коротко, а подробнее. Мист поманил вампиршу к себе. «Надеюсь, там немного», – проворчала она, прежде чем подойти к собеседнику настолько близко, что теперь они соприкасались лбами. Радужка глаз обоих вампиров стала красной, а зрачок крестообразным, после чего они замерли, глядя друг другу в глаза. Впрочем, продлилось это совсем недолго, секунд 10, после чего Мист вернулся в свое кресло, а Нерахия взглянула на пистолет в своих руках уже по-другому. Потратив минуту на осмысление полученной информации, она осторожно начала копировать увиденные в чужих воспоминаниях движения. Вначале несколько раз просто вынула и вставила обратно магазин, проверяя при этом отсутствие патронов в стволе, затем опустила замок и сняла затвор, с интересом поглядев на пружину и ствол, после чего проделала все в обратном порядке, вновь собрав оружие. Попрактиковавшись так пару минут и убедившись, что способна проделать все это с закрытыми глазами, она уже уверенно дослала патрон в патронник и вопросительно посмотрела на вампира. Тот кивнул в сторону окна. Там, снаружи, появилось три внешних глаза. «С собой у меня патронов немного, так что хватит тебе и трех выстрелов на пристрел. И сразу попробуй убрать звук». Секунду поразмыслив, Нерахия выставила вперед руку с оружием, после чего вокруг пистолета и ее кисти появилась вихрящаяся воздушная оболочка, создававшая ровный гул. Недолго думая, девушка прицелилась и сделала три выстрела, первый лишь оцарапал мишень, остальные два попали прямо в яблочко, глазное. Как и ожидалось, звук выстрела при этом был съеден магической преградой. «Приятная игрушка», — вампирша одобрительно кивнула, оценив скорость снаряда и простоту использования оружия. «Приятная и полезная», кивнул Мист. «Для нашей задачи в самый раз. Как маги, с кем руки достаточно сильны, там что даже тебе скрытно убить их магией было бы проблематично, луки и арбалеты слишком слабы, чтобы пробить простейшие артефакты, а вот такой атаки они ждать точно не будут. К тому же этим можно их запутать», Нерахия вспомнила свою реакцию и ухмыльнулась. «Даже заметив меня с этим блоком, они наверняка подумают, что это артефакт, и поставят магический барьер, бесполезный против физической атаки». Девушка несколько раз прокрутила пистолет на пальце и, растянув губы в улыбке, перевела взгляд на вампира. «Что ж, встретим гостей достойно. Итак, вот карты города с последними исправлениями. Диверьер, громадный скимрюк с темно-серой шерстью, протянул сложенные листы всем командирам диверсионных отрядов, сидевшим за грубо сколоченным столом, благо тех, как и руку скимрюка, было ровно 6. Темноволосый мужчина среднего возраста с внешностью самого типичного крестьянина взял протянутую ему карту и, приподняв замызганную шапку, быстро пробежался по ней острым взглядом, разительно контрастировавшим с его обликом. Поводив пальцем туда-сюда, он ткнул грязным ногтем в одну из приписок. «Откуда? Что откуда, Фанзер?» – поинтересовался скимрюк. «Откуда информация о внутренних помещениях замка?» Мужчина повторно ткнул в приписку и, прищурившись, покосился на скимрюка. «Портал, конечно, не сокровищница, но туда тоже далеко не всех пускают. Обычно, может, и не всех, но во время подготовки к празднику между эльфийской рощей и столицей целые толпы шлялись. Одному из разведчиков удалось выдать себя за слугу». Услышав объяснение, мужчина подумал пару секунд, кивнул и вновь опустил свою шапку пониже. «Из-за изменений маршрута мне потребуется больше времени, чтобы добраться до нужной улицы», — проглядев карту, отметил Рутабар, на вид казавшийся самым обычным купцом с заметным брюхом. Машинально придержав чернильницу, грозившую опрокинуться на него из-за качки корабля, он подсчитал что-то в уме и сказал: «Минут 7-8-10, если толпа будет слишком густой, тогда вы и начнете первыми», — скорректировал план диверьер. Убедившись, что у остальных групп маршрут почти не изменился, скимрюк отправил всех доносить информацию до своих отрядов, а сам вышел подышать морским воздухом, дружелюбно махнув прогуливающемуся по палубе капитану. Тот вежливо кивнул в ответ, но для разговора останавливаться не стал, чему диверьер, впрочем, ничуть не удивился. Корабль вместе с командой им предоставило одно из далеких людских королевств, так что капитан, ранее дел с их расой не имевший, явно относился к гостям настороженно. И Деверьер его прекрасно понимал, он и сам с огромным подозрением следил за всеми этими посланниками и дипломатами, наводнившими их государство за последние месяцы. Ранее достаточно закрытая и осторожная в делах политики Скимерия теперь широко распахнула свои ворота для всех тех, кто тоже хотел задавить новую империю в зародыше. Уж слишком большую опасность она собой представляла. Этот псевдодракон, вырезавший под корень целую расу, пусть те и были дикарями, и его союзники подчиненные, каждый из которых стоил целой армии, заставили их пойти на крайние меры, такие, как эта самая атака, например. Деверьер прекрасно понимал, что даже в самом лучшем случае на этот корабль вернется только треть с него сошедших, однако, по его мнению, их цель того стоила. Сейчас в Скимерии накапливались магические войска, и если им удастся разрушить портал и отрезать империю от поддержки эльфийских магов, война будет пусть и не бескровной, но выигрышной. Поэтому Скимрюк не боялся предстоящей миссии, он лишь тихо надеялся на то, что жертвами падут не его собратья, а их временные союзники. «У меня чисто. Нира, Каин, Ян. У меня тоже. И у меня. Эх. Но я все еще надеюсь, что эти свиньи пойдут именно через мои ворота. Если увижу возможность, я их всех одним ударом расплющу. Ха. Если ты случайно расплющишь не тех, то потом уже расплющит тебя, Ян. Ибо у нас основная цель – выкосить их не только быстро, но и максимально безопасно для горожан. Да и пленники тоже в цене. В порту, кстати, тоже чисто. Да-да, знаю-знаю, не надо меня поучать. Просто напомнила, ничего такого. Ага, конечно». Почувствовав скепсис брата, Нирахея невольно усмехнулась и завершила этот сеанс телепатической связи. Вновь окинув орлиным взглядом порт, вампирша уже было собиралась перевести взгляд на море, но внезапно заметила нечто странное. Прочесав взглядом толпу, она вновь нашла эту странность: девочку лет 11 с глубокими царапинами на щеках, только что спустившуюся на причал. Поискав глазами сопровождающих, Нирахея таковых не обнаружила, а приглядевшись повнимательнее к девчонке, наконец поняла, за что же зацепился ее взгляд. Вряд ли это заметил бы хоть один другой маг, но глаза Нирахеи уловили то слабое, эфемерное голубоватое свечение, которое испускало тело девочки. Такое свечение говорило либо о готовящемся мощном заклинании, либо о магической модификации тела, причем значительно превышающей допустимый среди эльфов порог. «У меня тут что-то странное, не диверсанты, но какая-то мелкая человеческая девочка с явными следами магического вмешательства. О, что-то интересное. Поймай ее. Лучше просто отметь, покидать пост будет неразумно. Да чего же ты скучный, Каин? А ты слишком порывист, Ян. Я, конечно, обожаю ваши перепалки и обычно в них даже не лезу, но сейчас я на стороне Каина. Лучше просто отметь ее, Нира, потом разберемся». «Так и сделаю, Лифи». Отправив несколько капель крови на волосы девчонки, Нирахея вернулась к наблюдению, в то же время раздумывая над увиденным. Впрочем, спустя всего минут 20 ее отвлекла проснувшаяся интуиция, указав на только что пришвартовавшийся корабль. Оттуда быстрым потоком в толпу вливались личности, навыки которых явно не соответствовали их облику. Ну не может настоящий крестьянин или купец передвигаться в толпе с такой ловкостью, а матрос носить с собой столько оружия. Продолжение пролога и первая глава доступны по ссылке HTTPS. Redfic 9 719 957. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.